Мастер секты Тысячи Солнц, оружейный командир Кунг Сен, тайно вел переговоры с Цань Ду. В конце концов, они пришли к соглашению, после чего Цань Ду присоединилась к нашей секте. Многие из старшего поколения ничего обо всем этом не знают и относятся к ней, как к обычному древнему эксперту секты. Если бы она не выбрала тебя учеником, я не стал бы ничего рассказывать. Когда-то я тоже думал, что это просто легенда. Думал, что никто точно не знает, что произошло тысячи лет назад, так как записи были довольно туманными. Кто бы мог подумать, устало произнес мастер секты Чень. Лу Шен, наконец, узнал, кем была та странная женщина. Если верить рассказу, в то время она находилась на вершине уровня повелителя дьяволов, раз даже оружейным командирам не хватило силы ее убить. Одним словом, она была ходячим апокалипсисом. Видимо, именно это вынудило ее спрятаться в секретной зоне, она боялась причинить вред невинным. Чего он не понимал, что она в нем увидела такого, что решила взять его в ученики. Полное имя мастера секты Чень было Чень Цзиньчжи. Он был не только самым могущественным человеком в столице округа Осенней Луны, но и самым мудрым. Ему не составило труда понять, какой вопрос сейчас тревожит Лушина. Несмотря ни на что, быть избранным ею – большая честь. Все ее ученики, независимо от возраста и пола, достигли больших высот. Даже вице-мастер главной ветви секты одно время был ее учеником. Тогда что насчет карантина? Засомневался Лушен. Чень Цзиньчжи не ответил. Вместо этого он вытащил из ножен сияющий синим светом длинный меч. Меч, вспыхнув, выпустил голубого цвета луч. Хлоп. Вокруг Лушина внезапно вспыхнуло и сгорело много странных частиц, осыпавшись на землю чем-то, похожим на семена кунжута. В тот момент, когда они коснулись пола, воздух наполнил шипящий звук коррозии. Вверх поднялось большое количество черного дыма. В потолке, сделанном из высококачественных материалов и усиленном формациями, появились неровные отверстия, края которых у всех на глазах начали ржаветь. Что больше всего поразило Лушина, вылетевшая из черного дыма стая полупрозрачных насекомых. У жуков были алые глаза и, по меньшей мере, 10 пар ног. За спиной быстро хлопали 4 пары прозрачных крыльев, издавая раздражающий слух жужжание. Стоило черному дыму исчезнуть, как насекомые умерли. Они были крошечными, поэтому обычным зрением их невозможно было заметить. Только люди с обостренными чувствами, такие, как Лушен, могли их обнаружить. Все, кто контактировал с этим экспертом, должны быть помещены в карантин, пояснил Чень Цзиньчжи. Поскольку твой наставник намного старше меня, ты теперь автоматически становишься моим братом-учеником. С этого дня ты являешься прямым учеником окружного отделения Осенней Луны. Кроме того, мастер, ненадолго заколебавшись, продолжил. Будь осторожен. Понял. Лушен понял, что следует быть осторожным, как только увидел жуков. Скорее всего, учителю Цань Ду не нравилось убивать, она просто не могла контролировать свое тело. Сразу после этого в зал вошли люди со странным оборудованием в руках, тела их были с ног до головы покрыты белой одеждой. Используя похожий на компас диск, они направили на Лушина синие и зеленые лучи, в толще которых мелькали различные символы. Лучи света с кружащимися в них символами коснулись Лушина, формируя специальные знаки, символизирующие чистоту, печать и карантин. Через некоторое время Чень Цзиньчжи и второй мастер, наконец, закончили осмотр Лушина. Вывод был таков, он не представляет для окружающих опасности. В сравнении с предыдущими учениками этого мастера, количество ядовитых насекомых на Лушине было ничтожно. Маленькая печать решила проблему. Чень Цзиньчжи и второй мастер секты облегченно вздохнули. В конце концов, они обычные эксперты уровня изначальной земли. Даже находясь на вершине уровня, они боялись этого мастера и опасались повторения катастрофы. Ведь были уже прецеденты. Ее второй ученик не был полностью очищен во время карантина, в результате чего на следующий день около 3000 человек погибло от бубонной чумы. Вымерла целая ветвь секты. Самое страшное, эксперты, не достигшие уровня мастера божественного начала, не могли противостоять болезни, а следовательно, и эксперты уровня изначальной земли. Лушен понимал их опасения, поэтому охотно сотрудничал. Через некоторое время, убедившись, что Лушен не несет никакой угрозы, мастера сект, облегченно вздохнув, попрощались. Чжан Шилун и остальные присутствующие тоже прошли тщательный осмотр и процедуру очищения. Все, наконец, смогли облегченно вздохнуть. Когда они вышли из главного зала деревянного здания,